Виртуальный мир. Несколько лет назад мне довелось присутствовать при одной ошеломляющей сцене, которая, как мне кажется, вполне может служить иллюстрацией сегодняшней жизни. Каждый день я приезжал к 12-летнему мальчику, которому давал уроки тенниса. Он был единственным сыном богатых родителей, отец отставной военный высокого ранга, не желавших, чтобы сын проводил все свое время в специально обустроенной для него комнате, на цокольном этаже их огромного дома, расстреливая на экране компьютера десятки страшных врагов, которые так натурально корчились под пулями, прежде чем рухнуть на землю. Вот только кровь не лилась. Это были удивительно опрятные мертвецы, исчезавшие в виртуальных недрах без всяких следов. Ликвидация велась под оглушительный шум автоматных очередей согласно выбранным средствам – базуками, пулеметами, автоматами Калашникова, ручным скорострельным оружием, огнеметами, пушками, затем ножами, топорами и даже палицами с шипами во время ближнего боя. Я рассчитывал сотни виртуальных убитых в неделю. Частенько из симпатии к этому пареньку, от природы обаятельному, но замкнутому, стеснительному и очень неловкому на теннисном корте, совсем не опасные резиновые мячики, которые я не спеша посылал ему, летели к нему слишком быстро, и, казалось, поражали его своей реальной плотностью. Из симпатии к нему я оставался с ним в его видеобункере понаблюдать за игрой. Во время боя я замечал непримиримость на его лице, быстроту и точность реакции. В отличие от его поведения на корте, здесь он не знал ни малейших сомнений. Однажды он рассказал мне, что мечтает стать боевым летчиком ВВС. Как-то после обеда я застал следующую сцену. По какой-то причине, вероятно, чтобы отдохнуть от тяжелой работы безжалостного терминатора, Жед, так звали мальчика, забрел в уютную гостиную родителей посмотреть документальный фильм о животных. Сидя рядом, я видел, с каким восторгом смотрел он на невинных животных до тех пор, пока, фильм снимался в Эфиопии, не показали эпизод о засухе в саванне. Томимые жаждой животные устремлялись к болоту, где еще оставалась вода. В болотной грязи прятались хитрые крокодилы, терпеливо поджидая добычу. Стоило грациозной антилопе приблизиться, как хищник сделал бросок, схватил ее за ногу и потащил под воду. Жертва отбивалась до тех пор, пока не была разорвана на куски. При виде этого лицо Жеда скривилось, он начал кричать от ужаса, а потом истерически зарыдал. Отец, перепуганный неожиданным шумом, вошел и, увидев, что на экране сейчас разыграется другая подобная сцена, крикнул: «Немедленно прекрати смотреть эти ужасы, это невыносимо!» Потом схватил пульт и решительно выключил телевизор, чего обычно раньше не делал даже при самых жутких сценах телерезни. Когда я рассказал эту историю партнеру по теннису, по профессии гражданскому летчику, но учившемуся на летчика-истребителя, тот заявил, что теперь этот паренек прекрасно подготовлен для того, чтобы стать военным пилотом. Дело в том, что современные летчики бомбят цель с очень большой высоты и так быстро, что все, что они успевают увидеть на экране, очень напоминает видеоигру. Для них реальный мир представляется чем-то абстрактным, равно как и реальная жизнь и смерть. «Можешь мне поверить», — добавил он, — «я в детстве и почти всю молодость был точно таким же. Для меня и моих приятелей война, смерть, кровь, взрывы и все такое было совершенно ненастоящим. Мы же почти не спускались на землю. А однажды во время наземных маневров, это один раз было, когда мы случайно оказались на ферме, я видел, что мои товарищи смотреть не могли, как хозяйка спокойно резала горло утки, чтобы приготовить ее на ужин».